Глава 1. Житейское рождение. В американском городе Нью-Йорк, в одной из самых дорогих и роскошных палат Presbyterian Hospital, находилась черноволосая девушка с крайне бледным лицом, по которому стекали капельки пота. Рядом с ней стоял доктор и поддерживал ее своими словами и наставлениями о том, как лучше дышать. Снаружи палаты, нервничая и ходя из стороны в сторону, находился высокий мужчина, одетый в деловом стиле, то есть в рубашке, пиджаке и с галстуком. «Эрик, не волнуйся ты так, все будет хорошо», — говорил ему другой, крайне высокий и габаритный мужчина с небольшим акцентом. Он возвышался на полголовы над тем, с кем вел разговор, да и по его виду можно было сказать, что он волновался не меньше. «Как я могу не волноваться?» — спросил он, явно нервничая, и тут услышал крик своей жены и сразу подошел ближе к двери. Но его остановили слова собеседника. «Рождение ребенка – это очень радостное событие, но и одновременно с этим тревожное. Я понимаю тебя, Эрик, но не нужно мешать врачам делать их работу, все-таки берут они за свои услуги очень немало, да плевать на деньги», – сказал Эрик, глядя на дверь и вздохнув, сделал пару шагов назад. «Ты сам знаешь, по какой причине я беспокоюсь. Вдруг все будет нормально», не дал он закончить Эрику и просто похлопал его по плечу. «Элис крепкая девушка и выдержит это, и она прекрасно знает, что ты поддерживаешь ее всем сердцем, как и я с ее отцом. Так, мне звонят, помяни черта», усмехнулся он и принял вызов. «Да, роды уже начались, знаем, что вы заняты, поэтому сильно и не беспокоимся, но вы уверены, что продолжать давить на тех акционеров хорошая идея?» Вопрос мужчина задал уже тише. «Понятно, тогда я дам вам знать, когда ваша дочь родит и сможет сказать вам пару слов», — закончил он говорить и посмотрел на Эрика. «Видишь, даже Алекс верит в свою дочь, пусть и переживает», — усмехнулся он. «Ох», — закатил глаза мужчина, — «все равно я переживаю, мы ведь не знаем, что было в тех отходах и других, я волнуюсь», — признался мужчина и сел на стул, стоявший напротив двери. «Вдруг с ребенком будет что-то не так, Рома, я просто в ужасе. Если с ребенком что-то случится, это будет ударом для Элис. Все будет хорошо», — махнул рукой Роман. «Все анализы показывают крайне здоровый плод и никаких генетических отклонений не выявлено. Ну, там еще много всякой непонятной информации на нас вывалили, но я понял только это». Чуть сконфуженно улыбнулся он. «Мне легче морду набить и нормальных бойцов сделать из салаг, чем столько научной мути слушать. Не было ничего выявлено из известных нам заболеваний, но странные отклонения были, пусть доктор и сказал, что это все в пределах нормы», — хмуро заметил Эрик. Уже через пару минут вновь послышались крики девушки, а после и младенческий крик. «Что такое?» — нахмурился Эрик, глядя на мигающий свет в коридоре. «Только не говорите, что чертов дождь с грозой станут проблемой», — проговорил мужчина, намереваясь войти в кабинет, где его жена только что родила ему ребенка. «Возможно, перебои с электричеством», — не совсем уверенно сказал Роман, а после этих слов дверь, где находилась девушка и плачущий ребенок, открылась и показался врач. «Родственники девушки могут увидеть ее, только не шумите», — проговорил врач и кивнул двум мужчинам. Когда они зашли, то сразу увидели изможденную, но счастливо выглядящую красивую девушку с черными волосами, которые частично прилипли к ее лбу из-за пота. На ее руках лежал небольшой сверток, откуда показывалось личико ребенка с поразительно, даже как-то завораживающе, голубыми глазами с абсолютно белыми ресницами. «Красавец, правда?» — тихо сказала девушка, и от ее слов ребенок перевел свой взгляд прямо на нее. Во всяком случае, создавалось такое впечатление. «Наш маленький красавец, наш маленький Феликс», — с любовью произнесла она. «Уже смотря на него, могу предположить, что он будет отбиваться от женского внимания и наверняка будет тем еще везунчиком», — с улыбкой проговорил Роман, смотря на своего племянника. «Эти глаза, может, это та самая мутация, о которой нам говорили», — произнес Эрик. «Не волнуйтесь, мы уже убедились, что его глаза видят совершенно нормально, и у ребенка не должно быть никаких проблем со зрением», — поспешил заверить рядом стоявший доктор. «Прекрасные глаза», — прошептала мать ребенка усталым голосом. На следующей неделе к ребенку приехал отец с матерью жены Эрика, которые давно ждали внуков, и вот наконец-то момент настал, и их дочь родила мальчика. Супружеская пара была одета в строгие костюмы, и по их виду можно было сказать, что они привыкли командовать сотнями людей. Алекс и Кассандра Ватдергов довольно сильно баловали свою дочь, и из-за этого она выросла весьма хрупкой и нежной особой, но она решила построить свою жизнь самостоятельно в одном из филиалов их фармацевтической компании номер 3 в мире, и там она встретила своего будущего мужа. «Значит, Феликс, да», – прошептала женщина, пристально разглядывая своего внука, держа его на своих руках. «Он довольно спокойный, не то что ты, когда была маленькой», – между делом заметила Кассандра. «И очень симпатичный, я бы даже сказала, сверхъестественно симпатичный. Разве дети такими должны быть?» – протянула она. Элис в таком возрасте напоминала сморщенную сосиску с глазами и ртом, произнесла женщина с небольшой улыбкой. «Мама», вышла из спальни немного рассерженная таким сравнением девушка. «Не мамкой мне тут, Феликс вон как ко мне ручки тянет и рассматривает, наверняка я ему понравилась». С небольшим превосходством посмотрела она на мужчин, сидящих на диване. «Он и у меня себя так ведет, только вот у Эрика он начинает плакать, и у Ромы, и у Алекса. Хаем, может, от них просто чем-то пахнет?» Приставила девушка пальчик к губам, обдумывая свои предположения. «Может, ему просто девушке больше нравится», — предложил Роман, держа в руках бутылку вина. «Так, не смейте напиваться у нас в доме», — смирила она мужчин взглядом, особенно пройдясь по своему мужу. «Блузку застегни до конца, дорогая», — сказала ей Кассандра, и Элис надулась, что ей испортили такой момент воспитания мужа. «Агу», — протянул Феликс и рассмеялся. «Пап, как там у тебя война с Амбреллой?» — решила задать вопрос Элис, с улыбкой глядя на ее сынишку. «Трудно назвать это войной, они просто медленно, но верно, поглощают нас», — выдохнул Алекс. «И так уже 70% всех фармацевтических товаров по всему земному шару поставляют именно они. Конечно, некоторые государства стараются сражаться с их чуть ли не монополией на рынке, но все бестолку. Слишком хорошие товары за сравнительно нормальную цену, так еще и конкурентов у них почти не осталось. Думаю, они поглотят и нас, и мы станем еще одним их отделением в Америке. Главное, чтобы они не решили поувольнять всех сотрудников с их постов и не поменять директора», – произнес Эрик. «Хотя вряд ли они так поступят. Кто их знает, слишком странные и тревожные слухи ходят вокруг Амбреллы. Не нравится мне все это», – сказал Роман. «Это ты о исчезающих специалистов из разных сфер деятельности?» – посмотрела Кассандра на него, продолжая держать Феликса в руках. «Именно», – кивнул тот. «Я ведь рассказывал о своем друге, с которым мы служили. Так вот, он подался в наемники, их наняла эта Амбрелла, а через год связь с ним исчезла, как и любое упоминание о нем. Точнее, семье вручили деньги и сказали, что тот погиб как герой где-то в Афганистане, во время одной из миссий, но все это бред, как пить дать бред. Нет ни тела, ничего. А его семье сразу закрыли рот в завуалированной угрозе. Чисто или нечисто, мы слишком мелки для них», — высказала Селис. «Редко я слышу такие слова», — усмехнулся ее отец. «Но ты права, дочь. Для тех, кто сидит в верхушке Амбреллы, мы действительно мелкие сошки. Ладно, хватит о плохом, вы уже подумали о следующем ребенке?» — улыбнулся Алекс и своим вопросом бросил свою дочь в краску. «Трудно осознавать то, что ты недавно родился, особенно когда твое сознание будет старше, чем у обычного ребенка. В один момент вокруг сплошная тьма, а в другой я уже рождаюсь, и вокруг меня свет. И лежа на руках у привлекательной брюнетки в очках, которая с любовью и заботой смотрит на меня, могу смело заявить, что мне нравится новое начало. Я не знаю, кем я был, я не знаю, кто я есть, ибо как я родился, то сразу начал видеть, а у новорожденных так вроде бы быть не должно. Но опять-таки, я совершенно не понимаю, как я вообще могу осознавать происходящее более-менее взрослым разумом. Все эти мысли были довольно тяжелы для новорожденного, и я чувствовал, что быстро устаю от таких дум, но другого я делать не мог, только размышлять. Никаких прошлых воспоминаний не появилось со временем, я как чистый лист осмысленного сознания в теле ребенка, и я понимаю, что так быть явно не должно. Но что удивительно, что-то у меня осталось от моего старого я, например, знание языка. Я мог понимать взрослых вокруг меня, значит, я размышляю на одном с ними языке, я так думаю. Через месяц с момента рождения я твердо осознал одну вещь, что ни за что не хочу потерять своих новых близких мне людей, которые с заботой и любовью относятся ко мне. Мое странное, по их словам, поведение заметили сразу же, и моя новая мама, Элис, отвела меня к доктору, где те не выявили никаких отклонений в моем бренном тельце. Просто девушка волновалась, что я достаточно спокойный ребенок, что явно не является нормой. Мне больше нравится слушать, что происходит вокруг, и впитывать новую для себя информацию, чем кричать попусту и надрывать легкие. Моя мама любила смотреть мне в глаза и гладить мою голову рукой, говорила вслух, что они у меня очень красивые. И когда мне исполнилось 4 месяца, я узнал, что моя новая мама беременна еще одним ребенком, а значит, что у меня будет сестра или брат. Когда я начал ходить, то все родственники были очень рады этому событию, ведь именно в это время я начал и говорить. Это было весьма просто. «Мама», — сказал я, встав на ноги, причем весьма уверенно. «Феликс», — Элис выпучила на меня глаза, а после радостно взяла меня на руки и начала прыгать. «Скажи еще, мама», — все так же уверенно сказал я, и радостная девушка, с уже заметным животиком, сразу начала обзванивать родственников. Мое сознание тоже крепло. Если раньше я быстро уставал, то сейчас я без проблем могу бодрствовать часов 6, прежде чем устать. Радость взрослых мне была понятна, пусть я и сам не помню свое прошлое, но точно знаю, что я это я, то есть это мое тело и моя жизнь, пусть я и ребенок. Время шло, а я все креп и замечал некоторые странности со своими глазами. Мне кажется, настолько хорошего зрения у меня не должно быть, точнее, у людей вообще такого быть не должно. Все краски с каждым месяцем становились все ярче, а видеть я мог все дальше и дальше, пока в один момент, когда мне исполнилось 10 месяцев, у меня не заболели глаза. «Дорогой, хватит смотреть на эти скучные книжки, где ты их вообще достал?» – проговорила Элис, гладя меня по головке, когда я лежал на животе и читал книгу по биологии. Причем это я знал, что действительно читаю, так как знаю и понимаю английский, а вот моя мама думала, что я просто умилительно пялюсь на учебники. «Хочешь кушать? Угу!» — кивнул я, и она с улыбкой начала доставать свою такую аппетитную грудь. Но стоило мне только присосаться к соску, как мои глаза прострелила боль. «Аэм!» — протянул я и начал чесать глаза, но боль не проходила и становилась только сильнее. «Сынок, что с тобой?» — произнесла мама и начала смотреть на меня, и когда она убрала мои ручки, то я мог видеть нарастающее беспокойство, а уж когда я почувствовал, как нечто теплое стекает у меня с глаз, Элис сразу взяла телефон и начал звонить отцу. А я своей маленькой ручкой попытался вытереть эту жидкость, которая оказалась моей кровью. Глаза еще раз сильно заболели, и я уже не мог не плакать. Даже с закрытыми глазами я мог различить фигуру матери, и с каждой секундой я видел ее лучше и четче. Несколько докторов приехали к нам домой и стали в экстренном порядке проверять меня, а я не мог перестать плакать из-за боли, которая будто прожигала мой мозг вместе с глазами. Доктора только разводили руки и сказали, что это скорее всего переутомление и напряжение глаз, так как других проблем они не смогли обнаружить и посоветовали прикрыть мне глаза тканью, ну или купить специальные фотохромные очки, так как они слишком чувствительные, возможно, с возрастом это пройдет. И это действительно мне помогло, так как я все равно мог хорошо видеть с очками, но уже все цвета были не настолько яркие и не вызывали сильного утомления. Через 2 месяца у мамы начались роды, и отец вновь был как на иголках. На этот раз в больнице с отцом была Кассандра, моя бабушка, которая и держала меня на руках в ожидании конца родов и встречи с новым членом семьи. И вот роды подошли к концу, и родственникам разрешили войти в палату. «Как ты себя чувствуешь?» – с беспокойством проговорил Эрик. «Будто из меня только что вылезло что-то большое». Немного резко сказала Элис, но быстро ее лицо разгладилось, когда недавно переставший плакать на руках ребенок вновь завопил. «Какая громкая! Феликс, смотри, это твоя сестра!» Наклонила она руки, чтобы я лучше смог рассмотреть маленькую голубоглазую девочку. «Ее зовут Алиса», – мягко сказала женщина, а маленькая девочка будто что-то почувствовала, когда я оказался рядом, и сразу замолчала. «Вообще Алис – это краткая форма имени Аделаида, что означает благородная. Мои ручки сами потянулись к сестренке. Видя ее улыбающееся личико, я твердо осознал, что буду делать дальше. Если раньше я все еще не был уверен, потому что просто не понимал, как я вообще могу размышлять в теле ребенка, было ли это перерождение с потерей памяти или еще что, то сейчас я полностью уверен в одном: я сделаю все для своей семьи. Раз мне дано такое преимущество, как более взрослое сознание, чем мое тело, то глупо было бы им не воспользоваться. Я буду учиться, я буду изучать все возможное, чтобы быть на вершине и оберегать своих близких и, в особенности, свою младшую сестренку. Как сказал дедушка, мы мелкие букашки для тех, кто сидит сверху, ну и хорошо, ведь они точно не будут ожидать, что букашка окажется ядовитой. Я уже заметил, что моя память почти что идеальная и мое понимание наук явно выше среднего. Нужно только не останавливаться и продолжать увеличивать свой талант. Прошел год с момента рождения моей сестренки, Алисы, и за это время родители убедились в одном, что я явно не совсем обычный ребенок. «Феликс, может, все-таки я почитаю тебе сказку о медвежонке Паддингтоне?» – проговорила Элис, стараясь уговорить меня перестать проводить за книгой «Основы генетики» так много времени. «Мам, мне это нравится», – честно сказал я и поправил свисающий белый локон со лба. Рядом со мной лежала сестренка и тихо играла в игрушки. «Нравится», – по-детски проговорила Алиса и посмотрела на меня, убедилась, что я рядышком, и продолжила играть. «Ох, Феликс, в кого это ты такой умненький?» Погладила она меня по моим белоснежным волосам. Цвет моих волос поначалу сильно пугал маму, но все анализы не выявили никаких опасных для здоровья патологий, разве что у меня нарушена выработка меланоцитов, то есть пигментообразующих клеток, из-за чего мои волосы и приобрели такой цвет. «Как в кого?» Посмотрел я на маму сквозь очки, которые нужны были только для снижения яркости моим глазам, и то в последнее время они не сильно помогают. «Ты ведь закончила Гарвардский университет, а именно программу по юриспруденции, получила красный диплом степени магистра». Посмотрел я на нее, словно не понял, шутит она или нет. «Маленький льстец», ущипнула она меня за щечку. «И очень умный льстец, раз смог все это выговорить без запинки». «Магитр», с вопросительной интонацией послышалось от сестренки. «Магистра, это означает, что наша мама весьма умненькая», сказал я сестренке, которая смотрела на меня и словно впитывала все, что я говорю, а после она серьезно кивнула. «Мы же тебя не учили читать и писать», вновь со странными эмоциями проговорила девушка. «Ты маленькая аномалия, это ведь неплохо», с нескрываемой озабоченностью посмотрел я на маму. «Не хочется своим поведением пугать тех, кого я полюбил». Мама, увидев, что я испугался, очень нежно приобняла меня. «Сыночек, конечно, это неплохо, не волнуйся. Просто это очень-очень странно. Мама говорит, что я в твоем возрасте только и могла что на пару вопросов ответить, ни о каких осмысленных предложениях, тем более таких сложных, и речи быть не могло», выдохнула она. «Но ты, видимо, один из так называемых гениев», взлохматила она мне волосы на голове. «Ты вообще понимаешь, что тут написано?» — поинтересовалась она, кивнув в сторону книги. «Да», кивнул я. «Я пока дошел только до истории генетики, как одной из наук, и об открытии супермутагенов, веществ, которые в десятки и сотни раз увеличивают частоту возникновения всяких мутаций. Гений, как есть гений», — вновь тяжело вздохнула она. «Я уже начинаю беспокоиться о твоей социальной жизни, сынок». «Не беспокойся, у меня есть сестренка», — сказал я, и сестренка поддакнула, подтверждая мои слова, и чуть ближе подползла ко мне. «Об этом я и беспокоюсь», — тихо проговорила Элис, глядя на нас. «Пойду скажу повару приготовить нам покушать», — проговорила она, а я вернулся к прочтению книги. «Сначала нужно выстроить свой фундамент знаний. Глава 2. Житейские знания. Мои родители зарабатывают довольно много, так как отец один из акционеров фармацевтической компании Вадергов Вадерг, что была названа еще моим прапрадедом по материнской линии. Мать у меня уроженка одной из богатейших семей США, Вадергов, чьи корни пошли из Германии, но со временем они отметились и в России, и в Японии. Моя прапрабабушка как раз из последнего места. Мой дедушка, Алекс Вадергов, является генеральным директором и одновременно с тем, владельцем компании. Бабушка, Кассандра Вадергов, является помощницей моего деда, а вообще по специальности она юрист, причем достаточно известный. Также есть мой дядя, Роман, брат моего отца, который дослужил до полковника ВМС США, то есть военно-морского флота, а также он иногда рассказывал истории, как они с его товарищами начинали и были наемниками, а там он подружился с некоторыми людьми со связями, и слова за слово, он смог стать сначала офицером, а после и поднялся до этого самого полковника. В общем, такая семейка нищей быть по определению не может, хотя проблема все-таки есть, и имя ей — Umbrella, многомиллиардная британская корпорация-конгломерат, включающая в себе множество дочерних предприятий и компаний в целом, символом которой является бело-красный зонтик. И официально она называется Umbrella Corporation. Корпорация была создана еще в 70-х годах 20 века и за время существования смогла захватить множество промышленных предприятий, внедрила широкий спектр лекарственных препаратов, к косметических продуктов и других производных. Создателями корпорации числятся Эдвард Эшфорд и Азвилуе, Спенсер и Джеймс Маркус. Эта корпорация медленно, но верно захватывает мировые рынки. У нее даже есть свое военное подразделение, вполне официальное. И такие вот богатеи, а денег у них больше, чем у всей нашей компании, не прочь прибрать к рукам компанию деда, но тот с акционерами пока держится. Так вот, имея такую историю и материальный достаток, моя семья имеет весомые связи с разными странами мира, и поэтому в жилье никто не сдерживается. За 5 лет жизни мы с сестренкой жили и в Верхнем Вестсайде в Нью-Йорке, в Калифорнии, Флориде и даже в парочке городах Канады с дядей успели побывать. Моя мать пусть и училась на юриста, как и бабушка, но с биологией знакома неплохо, как, впрочем, и мой отец, хотя тот больше по механике. Но главным нашим местом жительства можно считать особняк в округе Насса, который был образован из части Куинса, не вошедшего в состав Нью-Йорка. Именно здесь мы и проводим большую часть нашего времени, когда не находимся с родителями на всяких разъездах, ну или с дядей и бабушкой. Так как мы дети известной семьи, то наши с сестренкой фотографии есть в интернете, этим журналюгам удавалось пару раз сфотографировать нас. Мои фотографии вызвали настоящий фурор, и меня, через родителей, приглашали на всякие детские программы из-за внешности, хотя сестренка тоже растет красавицей, но тут дело в моих глазах. На фотографиях я чаще всего был в специальных очках, но есть фотография и без них, и именно они вызвали такой ажиотаж. «Хм, так быть не должно», — сказал я, нахмурившись, глядя, как от одной из электронных плат поднялся дымок. «Кажется, она сгорела», — констатировал я и тяжело выдохнул. «Братик, не волнуйся, у тебя все получится. Неудачи всегда случаются, даже если так часто не везет, то когда-нибудь точно повезет», — по-детски заверила меня, сидящая на кровати сестренка. «Спасибо», — удрученно проговорил, бросая на пол спаянный провод, соединяющийся с платами. «Видимо, я что-то делаю не так, может, нужно поменять проводник». С неким сомнением поглядел я на свою попытку починить старенький ноутбук и старенький тостер. «Может, пойдем посмотрим мультики?» Сделав просящее лицо, спросила меня Алиса. «А то скоро бабуля придет и будет опять меня учить этикету», выговорила она с небольшим трудом. «Малышка, привыкай, мы всю жизнь чему-то доучимся. Потом будут воспитатели, которые будут учить тебя считать и писать». От этих слов глаза девочки расширились. «Ну-ну, я хочу смотреть мультики и играть с братиком», тихо сказала она. «Конечно, мы будем с тобой играть, не переживай, просто придется еще и учиться», сказал я, гладя, как сестренка пару минут хнычет на эту тему, а после быстренько бежит из моей комнаты к маме, чтобы уговорить не учить ее ничему. Но, конечно же, у нее ничего не получается. Сейчас девочке уже 4 года, и она тоже весьма умный ребенок, но если у меня с рождения было аномально взрослое сознание, то она действительно была ребенком, пусть и умненьким. После неудачи на поприще починки электроники я не унывал, и продолжал читать и смотреть разные видео из интернета, где некоторые ученые или учителя выкладывали свои лекции в общий доступ. Но желательно все-таки посетить одну из таких лекций самостоятельно, но я ведь 5-летний ребенок, и родители вряд ли меня отпустят. Впрочем, наверное, правильно и делают. Через пару дней приехал дядя Рома и, как обычно, привез подарки. «Вот, это японский меч, который называется вакидзаси. Думаю, Феликс, тебе он точно придет по душе», — с улыбкой сказал дядя, протягивая мне подарок, привезенный из Японии. «Вакидзаси? Это не до катана, что ли, который длиной от 1 до 2 секу?» Вопросительно протянул я, принимая подарок. «Не понял, что за секу, но да, это как катана, только компактнее». Не совсем уверенно сказал он и, заметив мой насмешливый взгляд, продолжил. «Я больше по огнестрелу, чем вот по этому всему», — махнул он рукой. «Лучше бы тогда его и подарил», — чуть тише сказал я, скосив взгляд на Элис, которая в данный момент разговаривала по телефону и следила за дочкой. «Частенько этим занимается бабушка или наемные работницы, что никак не мешают нам проводить свой досуг. Кхм, мелкий ты еще для такого», — с насмешливой улыбкой заявил он. «Вот подрастешь еще чуток, там и посмотрим. Да и твои родители меня по голове за такое не погладят». «Это точно, но я был бы не против пострелять и разобрать оружие, а возможно собрать что-то свое», — сказал я, уже представляя себе этот прекрасный процесс. «Ты бы сначала научился тостеры чинить», — усмехнулся он, — «а то пока ты только мастер, как разобрать и довести предмет до нерабочего состояния». «ТЦ, дядя, Покачал я головой. Как много спроса с пятилетнего ребенка, а дальше что? Будете заставлять термоядерные реакторы строить на дому? Пошутил я. Хм, знаешь, я не удивился, если бы ты попробовал. Но да ладно, вернемся к Вакидзаси. Мне его друг из Японии подарил, он вообще-то мастер боевых искусств. Но вот его брат как раз-таки мастер кендо. Я бы даже сказал, он мировой мастер и довольно известен в определенных кругах. Кивнул чему-то дядя. Кхм, так вот, этот подарок когда-то достался ему от брата и он подарил его уже мне. Это считается очень серьезным подарком. И доказывает, как он ценит меня. Закончил он с объяснениями. Понял, это очень важная вещь твоего друга. Кивнул я и стал в стойку, которую видел по телевизору. Выглядишь забавно. Не удержался дядя. Прямо-таки боевой ребенок. Я не маленький. Сказал я и посмотрел на почти что двухметрового мужика с бородой. Просто кто-то слишком огромный. Для тебя любой будет маленьким. Ладно-ладно, пошли спросим разрешения у твоей матери на посещение Японии. Может, когда-нибудь вместе сходим и я покажу тебе красоту Востока и тамошних женщин. Кхм. Образумился он под конец и сдержался. С мамой он действительно поговорил и та сказала, что мне нужно подрасти и потом она даст разрешение, возможно. То, что я научился читать и писать в моем возрасте, довольно необычно и мои родители прекрасно это понимают. Я даже видел пару раз встревоженное лицо мамы, когда я читал книги, не свойственные моему возрасту. Но благо, дети-гении пусть и рождаются очень редко, но они существовали. К примеру, можно взять одного из братьев Эшфордов, основателя Амбреллы, который тоже считался научным гением чуть ли не с детского возраста. Но даже учитывая мой интеллект и осознанность, они все еще вели со мной как с обычным ребенком и также уделяли время по возможности. Мои увлечения достигли такого уровня, что я стал выпрашивать маму или папу взять себя в их компанию, а особенно в научный отдел, чтобы я мог смотреть за работой профессионалов. Целый год мне понадобился, дабы получить разрешение и зеленый свет на это действие, и в 6 лет Элис в первый раз взяла меня к себе в офис, а после и прошлась по научному отделу компании. Конечно, гуляющий ребенок по лаборатории не мог не остаться незамеченным, но я внук главы компании, поэтому вскоре на меня перестали обращать такое пристальное внимание, да и я никому не мешал первое время. Само здание компании располагалось в Нью-Йорке, в районе Бруклин-Хайтс. Пару недель я продержался, лишь смотря издалека за работой ученых, но вскоре, когда мама поняла, что я вроде как следую правилам и ничего плохого в коридорах не делаю, стала отпускать меня одного, а сама продолжала работать. Все равно мы находились в одном здании, да и она посылала со мной свою помощницу, Мелани Уэйн. Это ведь вирусологический отдел, так, поинтересовался я, смотря через большое стекло за работой ученых. Да, кивнула девушка. Хочешь посмотреть поближе? Спросила она, чуть нахмурившись. Нет, покачал я головой. Пока не хочу, там есть отдел протезирования и я видел парочку железных рук, давай туда. После можно будет поближе познакомиться с работой докторов в генетическом отделе и в отделе испытания тоже. Вижу, у тебя большие планы. Усмехнулась девушка и поправила прическу. Тебе это все так интересно? Аккуратно поинтересовалась она. Я с 2 лет начал изучать генетику, хотя родители долгое время думали, что я просто разглядываю книгу. Усмехнулся я. А там, где генетика, есть и биология с анатомией и другими естественными науками. В последнее время я начал пристально изучать физику с химией и информатику, но учитывая, что я еще с естественными науками не закончил, я буду еще долго все это изучать. Напомни-ка мне, сколько тебе лет? С непонятной интонацией поинтересовалась она. 6. Так, вот и протезы ухо-хо. Пошли поближе, хочу посмотреть, как он настраивает и калибрует их. Поспешил я. Сестренка часто закатывала истерики, так как хотела ходить вместе со мной, и первое время она так и делала. Другое дело, что ей было очень скучно. Поэтому мама решила нагрузить ее репетиторами, чтобы у девочки было чем заняться. А та, видя, что я очень много времени уделяю книгам, тоже последовала моему примеру. Конечно, читать она научилась не сразу, но после пары месяцев практики она теперь может читать различные детские сказки, ну или несложные истории. Она боялась отстать от меня и хотела быть рядом, поэтому и упорно училась. Со временем я начал все больше и больше проводить времени в стенках научного отдела, где я начал потихоньку помогать докторам, приносить им документы и тому подобное. Они оценили мою помощь и чаще всего без особых проблем отвечали на мои вопросы, а иногда и просто произносили вслух свои мысли по поводу своей работы. Я слушал, впитывал и, что самое главное, учился и понимал. От обычного «принеси-подай» я начал беседовать с докторами и частенько аргументировать то или иное предложение, основываясь на чисто научных и интуитивных знаниях. Прошло 2 года с тех пор, как я впервые попал в научный отдел, и мне стукнуло 8 лет, и сейчас я находился в офисе Элис. «Мам, а ты уверена, что в этих документах правильные даты?» С намеком поднял я 2 листа бумаги. «Дай-ка гляну, Хаэм, и вправду. Молодец, сынок». Поцеловала она меня в лоб и начала исправлять документы. «Сегодня опять вместе с Мелани приставал к доктору Харперу». Поинтересовалась она, не отрывая взгляда от бумаг. «Какой там приставал, просто задавал парочку вопросов», — сказал я, отведя взгляд в сторону. «Понятно, он уже несколько раз приходил жаловаться, говорит, что если ты такой умный, сам и работай на его месте», — усмехнулся она. «А можно?» — сразу попытался я схватиться за соломинку, но... «Тебе 8 лет, ты сам как думаешь?» «Эх, я вообще-то думала, что тебе быстро надоест вся эта научная муть, видимо, зря я так думала». «Ладно, милый, сейчас отсортирую по датам документы и пойдем покушаем в столовую. Как раз примерно через полчаса твой дядя с Алисой придет». «Сестренка придет? Я думал, она сейчас с бабушкой. Они уже закончили, и Алиса очень хотела быстрее встретиться с тобой», — улыбнулась девушка. Вскоре Элис закончила работу и, взяв меня за руку, она повела меня в столовую, где и заказала не слишком здоровую пищу, впрочем, она вкусная, так что сойдет. «Феликс, мог бы хотя бы за столом без книги сидеть», — сказал меня мама, видя, что я сижу с книгой в руках, а второй кушаю картошку фри. «Я могу, просто не хочу. Тут мне посоветовали парочку хороших авторов почитать, и именно это я сейчас и делаю. Вот думаю, может, мне и в школу не ходить, раз у меня все знания уже есть». «Феликс, тебе нужно живое общение с детьми твоего возраста», — совершенно неуверенно сказал мне девушка и, увидев мою поднятую бровь, продолжила. «Ладно, возможно, обычно школа тебе не подойдет. Феликс, вот зачем тебе быть таким умным, а? Умные обычно забираются наверх, вот и я хочу стать достаточно значимым, чтобы защитить вас и сестренку», — сказал правду я. «Ох, сынок, ты и так очень значимый для нашей семьи, откуда вообще у тебя такая цель?» «В детстве услышал ваш разговор с дедушкой, что для тех, кто сидит на верхушке амбреллы, мы все тараканы, образно выражаясь. Ты и сейчас ребенок, не припомню я такого разговора. Это было 7 лет назад, а точнее 7 лет и 6 месяцев назад», — сказал я, а мама замерла с занесенной рукой с едой. «Не поняла, какие еще 7 лет назад, ты ведь тогда был новорожденным совсем», — тихо сказала она, глядя в мои глаза. «Сейчас я снял очки, так как в последнее время научился контролировать четкость зрения и своего восприятия. Можно сказать, что я вижу намного больше, чем может обычный человек, я уже сравнивал. Но за эти годы я уже привык к очкам или повязке на глазах, так что я редко снимаю их в присутствии посторонних. Сейчас, например, многие знакомые доктора проходят мимо меня и рассматривают мои ярко-голубые глаза. Впрочем, я уже привык к этому. У меня очень хорошая память», — легко сказал я, а после моих слов я услышал громкое «братик», и через всю столовую ко мне подбежала Алиса в белом платьице. «Сестренка». Девочка прыгнула мне на руки и сразу обняла, а я без проблем смог удержать ее. Вообще я заметил, что достаточно сильный для своего возраста. Может, это еще одна странность наравне с глазами, нужно будет проверить как-нибудь. «Братик, я так скучала, братик», — говорила она и буквально терлась щекой об мою, чем вызывала умиление у здешних людей. «Я тоже скучал по тебе, как прошел твой день?» «Плохо, так как тебя рядом не было», — чуть надуто сказала она мне. «Почему я не могу рядом с тобой быть?» «Мам, это несправедливо», — повернулась она к маме. «Дача, а меня ты обнять не хочешь?» — с притворной обидой произнесла она. «Нет, мне с братом хорошо», — улыбнулась девочка, продолжая висеть на мне. «Феликс, а можно давай будем спать вместе, как раньше? Просто мне страшно одной». «Я не против», — погладил я ее по головке. «Только иди обними маму, а то она расстроится». «Ладно, мама, иди сюда, я обниму тебя», — сказала она и пошла обнимать Элис. «Знал бы ты, сколько шума она поднимала в машине», — покачал головой дядя. «Где братик? Как скоро мы приедем к братику?» — спародировал он голос девочки. «Какие-то у вас слишком хорошие отношения друг с другом. Мы с братом в детстве дрались часто и, как я слышал, с сестрой мало что сильно изменится», — сказал он и заметил подходящую к нашему столу помощницу мамы. «Элис, там к вам на собеседование партнеры пришли», — проговорила Мелани, игнорируя заинтересованный взгляд дяди. «Поняла», — кивнула она и стала быстро доедать свой обед. «Так, я пошла, дети, ведите себя хорошо. Феликс, мы с тобой потом поговорим. Мелани, как жизнь?» «Я ушла», — констатировал он, когда помощница мамы развернулась и пошла за Элис, не обращая внимания на слова Романа. «Не серчай, дядя, все у тебя получится», — поддержал я его. «Мы с сестренкой верим в твою возможность понравиться девушкам некоторым, да». Мелани не робкого десятка и вообще малокого подпускает к себе удачи. Подбодрил я дядю, у которого от моих слов дернулась бровь в раздражении. Глава 3. Житейская Япония. На следующий день в присутствии отца, мама начала расспрашивать о том, что именно я помню, и после моих ответов родители были обескуражены. «Гений с фотографической памятью», — проговорил Эрик с чувством гордости, смотря на меня. «Сынок, точно больше никаких неожиданностей не будет с твоей стороны?» «Ну, я думаю, нет», — не совсем уверенно проговорил я, чувствуя себя не слишком уютно под взглядом родителей. «Дорогой, просто мы о тебе волнуемся», — мягко сказала Элис, заметив что-то в моем поведении. «Я странный, да?» Посмотрел я на них с жалостливым выражением лица. «Нет, ты не странный, возможно, необычный, да, но точно не странный», — сказал Эрик. «И это хорошо, сын, значит, ты точно не будешь серой массой», — похлопал он меня по плечу. «А с учетом, как тебе нравится наука и что я слышал от докторов, ты точно будешь каким-нибудь ученым. Кстати, об этом с тобой хотел поговорить твой дедушка. О чем это? Что-то о твоих идеях вы сами с ним поговорите. Я все-таки далеко не ученый». «Хорошо», — кивнул я им, — «я тогда пойду к сестренке, а то, судя по взгляду, который отец бросает на тебя, мам, мне лучше не видеть, что будет дальше», — сказал я, чем вогнал родителей в краску, особенно сидящую на кровати маму. «КХМ, сынок, ты это о чем? Мы просто будем спать вместе, так как мы устали», — попытался придумать отговорку Эрик, но звучала она, мягко говоря, ниже среднего. «Спим мы с сестренкой, а у вас тут взрослые дела, не забывайте о моем интеллекте», — добавил нотки высокомерия в голос. «Поэтому я знаю все, чем занимаются взрослые. Интернет такой интернет», — покачал я головой, подходя к двери. «Может, нужно с ним сходить к доктору?» — тихо спросила Элис своего мужа. «Все-таки дети не должны так все хорошо понимать. Он наш сын, так что мы уже должны были привыкнуть к такому», — сказал он ей. «Так, милая, давай не переводи темы, ты сегодня такая красивая. То есть обычно я для тебя некрасивая, что ли?» — возмутилась девушка, но мужчина сразу накрыл ее губы своими. «Ты для меня всегда красивая. Дай-ка я закрою дверь, на всякий случай», — сказал мужчина, а после прыгнул на свою жену. «В чем разница между большим объемом знаний по биологии, превышающие даже университетский уровень, и фактическое умение этой информации оперировать и применять на деле? Как мне кажется, разница довольно очевидна, и именно поэтому я долго упрашивал знакомых мне ученых и докторов дать мне возможность пользоваться лабораторией при присмотре какого-нибудь взрослого. Конечно, я прекрасно понимал, что возиться с ребенком им не очень хочется, но я внук главы компании, в которой они работают, так что свои привилегии у меня явно были и есть. Поэтому за какое-то время мне удалось убедить их разрешить мне использовать лабораторию, если только там никто не работает и я ничего не испорчу. Все-таки здесь не какие-то сверхопасные вирусы разрабатываются, так что проблем в этом большой не было. Самому погрузиться в удивительный мир микроорганизмов и воочию увидеть, как различные, уже известные миру вирусы, воздействуют на людские клетки. Увидеть наглядно наследственные болезни, скрытые в ДНК человека, которые одним своим присутствием меняют часть генома, что вполне может повлиять на весь организм человека в целом. В общем, довольно занимательно подтверждать свои знания на практике и понимать, что происходит по ту сторону микроскопа. Этот шаг ознаменовал собой очень быстрый рост моих знаний и умений работы в различных сферах, начиная от обычной микробиологии до бактериологии и вирусологии. С одной стороны, мой огромный багаж знаний и продвижение в этом направлении ненормально большие. Но, если учесть, что мне этим действительно нравилось заниматься и мое феноменально высокое понимание вещей и отличную память, то все встает на свои места. За свои 10 лет жизни я добился многого на этом поприще, но мне стоило остановить свой пыл, иначе я пропадал днями в лаборатории и об этом стало известно общественности. Не знаю, как эти журналюги вынюхивают информацию, но вышла новая статья о Феликсе в Отдергове, 10-летним гении в биологии и ее разделах. Эту информацию сразу подхватили другим СМИ, им будто больше делать нечего. «Братик, ты знаменит», — с серьезным личиком сказала Алиса, кушая при этом пирожное. «Мы сейчас находились у дедушки в кабинете, и здесь на стене висел огромный телевизор, где шел репортаж обо мне, и была прикреплена моя фотография месячной давности. Вот и твоя фотография следом», — сказал я ей, когда показали фотографию моей милой сестренки, и она даже не знала тогда, что ее сфотографировали, а выглядела все равно очень мило. «Я тоже красивая», — кивнула сестренка, будто так и должно быть, и она не ожидала меньшее. «Угу, ты у меня самая красивая сестренка на свете», — сказал я, приобняв сестренку, с которой мы почти никогда не расстаемся надолго. «Что тут говорить, если мы уже как пару лет спим вместе, точнее большую часть нашей жизни. Родители пытались как-то разделять наши кровати, так истерики было так много, что они благоразумно решили оставить все как есть. Сестренка умеет настоять на своем. Дети, надеюсь, вы тут ничего не подожгли, пока меня не было?» — сразу задал вопрос Алекс, зайдя в кабинет. «Вижу, что нет», — кивнул он сам себе. «Мы с Феликсом не маленькие, чтобы заниматься такими глупостями», — сказала сестренка, задрав носик кверху. «Сейчас мы находились на попечении Алекса, так как наши родители уехали в другой штат по работе, ну и чтобы отдохнуть вместе, конечно же, они и так стараются уделять нам все свободное время, поэтому пусть отдохнут. И раз мамы нет на рабочем месте, ее заменяет ее помощница, Мелани, к которой дядя пытается подкатить уже какой год, и все безуспешно. Вообще я заметил, что он ей вроде как нравится, но дядя он, ну, достаточно ветреный человек и спал уже с несколькими сотрудницами, о чем девушка наверняка прекрасно осведомлена. Поэтому она и относится к нему с показной холодностью, за которой скрывается ранимая девушка, которой очень обидно, что парень, который пытается ей навязываться, спит с другими барышнями. И вот дядя, кажется, эту истину осознал и уже какой месяц придерживается воздержанию, что ему очень непросто, судя по всему. «Мистер Вотдергов, здесь отчеты за последний месяц». Постучавшись в кабинет, вошла сама Мелани. «Спасибо», — кивнул он с легкой улыбкой. «Дети, хотите прогуляться? Я не против посмотреть, как дядя будет пытаться подкатывать к Мелани, это даже в какой-то степени забавно», — кивнул я. «Просто нас сюда привез именно Роман, поэтому неудивительно, что он все еще находится здесь, так как он только недавно приехал с Японии». «Хм, это точно», — чему-то улыбнулся Алекс и кашлянул в кулак. «Мелани, вы свободны и можете отвезти детей к их дяде?» «Конечно», — кивнула она. «Феликс, Алиса, пошлите со мной», — улыбнулась она нам и протянула руку, за которую я сразу и схватился. «Братик, а меня?» — с другого боку меня за руку схватила Алиса и сразу успокоилась. «Вот так-то лучше. Мелани, а у тебя ведь нет парня?» — решил задать я ей вопрос. «Хм, тебя твой дядя что ли подговорил узнать?» — с подозрением посмотрела она на меня, пока мы шли по коридору здания. «Нет», — покачал я головой. «Прости, интересно, почему такая красавица до сих пор одна?» «Братик», — ревниво пробормотала сестра, сильнее стиснув мою руку. «Сестренка, твоя красота вообще вне конкуренции, так что не ревнуй». Чмокнул я ее в щечку, и сестренка улетела в нирвану, образно выражаясь. «Мне бы такие отношения с сестрой», — пробормотала девушка про себя. «Нет, у меня нет парня и надеюсь, что не будет, так как все парни – козлы». «Эй, я вообще-то тоже парень», — напомнил я ей. «Ты еще маленький, и общество не успело испортить тебя», — улыбнулась девушка. «Мелани, я рад тебя видеть», — послышался голос дяди, и он подошел к нам сбоку. «Вижу, вы с Феликсом довольно близки, так любите детей?» — попытался он завести разговор, видя, что девушка держит меня за руку. «У тебя нет и шанса», — только сказала она, а после, чуть подумав, добавила: «У твоего племянника и то их больше», — фыркнула она. «Какая ты кхм, по больному бьешь», — только и сказал дядя, смотря на попку Мелани, когда она попрощалась с нами и пошла работать дальше. «Дядя, я узнал, что у нее нет парня. Специально для тебя старался», — сказал я ему, и тот сразу приободрился. «Но еще она считает всех парней козлами, так что тебя все равно будет сложно». «Феликс, а почему она думает, что все парни козлы?» — невинно задала вопрос сестра. «Не знаю, вот вырастешь и поймешь, наверное, хотя надеюсь, что нет», — сказал я девочке, погладив ее по голове, что было довольно легко, так как я был на голову выше девочки. Дядя тяжело выдохнул и взял нас в ближайший парк аттракционов, где сестренка бегала с улыбкой на ее личике, ведя меня за собой. Особенно ей понравилось ездить по реке влюбленных, как называется это место. Вот дядя плыл на этом аттракционе совсем один позади нас. Через месяц вернулись наши родители и разрешили нам с Ромой полететь в Японию, так как я давно уже просил об этом. Мы с Алисой специально для этого уже как год начали изучать японский, точнее это я начал его изучать, а сестренка, видя чем я занимаюсь, решила учить язык вместе со мной. И если для меня это было, мягко говоря, пицца овцаки, то есть очень легко, то для сестренки этот процесс сопровождался с трудностями. Но детский разум штука пластичная, поэтому стоило ей понять основу за 4 месяца, как дальше пошло много легче. Вообще я в свои 10 лет знаю уже несколько языков. Английский, который я мог понимать чуть ли не с рождения, хотя нет, именно что с рождения. Далее, русский, так как мой отец с дядей имеют русские корни, а у дяди вообще имя русское. Поэтому я частенько слышал русскую речь от дяди Ромы, да и некоторые ученые были русскими, поэтому практики у меня было достаточно. Ну и японский, который был самым сложным в освоении языком из этих трех, но даже так, мне не потребовалось и 2 месяцев, чтобы уже неплохо говорить на нем, а за год у меня почти что исчез акцент. Этот язык я тоже мог практиковать с семьей, так как у них много партнеров и друзей с Японии, поэтому этот язык мама с отцом тоже знают, пусть и не на отлично, а вот бабушка с дедушкой знают японский много лучше. Еще у меня в планах освоить другие языки, например, испанский и французский. В Японию мы прибыли на частном самолете компании, так что перелет был весьма спокойным и комфортным. Прибыли мы в аэропорт Ханеда, что находится в городе Токио, в специальном районе это. В Токио уже была ночь, так как с Нью-Йорка мы вылетали в 10 часов вечера, разница во времени между городами 13 часов. Плюс сам полет длился около 12,5 часов. В общем, после прилета мы сразу направились в заказанный дядей отель, а уже следующим утром отправились изучать город. Сестренка была одета в традиционную японскую одежду с бантиком в волосах, а в киоске мы еще купили ей зонтик, который здесь называется вагаса. Сам я тоже был одет в японскую одежду и первые дни, пока мы изучали город, ходил именно так. Вполне удобно и нигде не натирает, есть в этой одежде что-то такое приятное. Конечно, я еще носил повязку на глазах, чтобы японцы не пялились на меня и не показывали пальцем, что довольно-таки неприятно для меня. И через 5 дней с нашего приезда я узнал, что в Токийском университете Дайгаку будет проводить лекцию один известный вирусолог, Акитака Игараси, который какое-то время работал с Уильямом Биркином, тоже известным вирусологом из Амбреллы. Такое мероприятие пропускать я очень сильно не хотел, поэтому уговорил дядю отправиться туда вместе со мной, но получилось так, что сестренка застряла в игровой комнате возле университета, так что взяв телефон я поспешил в университет один. Хм, ну и где именно будет проводиться лекция? Задумчиво пробормотал я, идя сквозь толпу студентов. Сами студенты ничего мне не говорили, лишь проводили странного ребенка с повязкой на глазах взглядом. И вот возле одной аудитории стояло много людей, и прежде чем войти в помещение, им что-то говорил человек у входа. Если в сам университет попасть было несложно, просто слившись с толпой пройти через парадный вход, мой рост это позволяет, то как попасть в лекционный зал я не был уверен. Все-таки, насколько я помню, это была не совсем открытая лекция для всех, но чтобы не рисковать, я решил прибиться к кому-нибудь и выбрал я для этого грудастую блондинку. Причем выбор пал на нее не только из-за ее внушительных активов и внешности, но еще и из-за того, что она сама посматривала на меня в каком-то немом вопросе. «Прекрасная студентка-сан, не позволите ли вы принять меня в свою компанию и взять в лекционный зал, куда вы, скорее всего, и держите путь, если учесть, что вы стоите в этой очереди?» Проговорил я на чистом японском и, как прилежный ребенок, сложил руки перед собой. «Какой милый ребенок, ты потерялся?» С какой-то заботой спросила она, нагнувшись с умилительным выражением лица. «Нет, я хочу попасть на лекцию к знаменитому вирусологу, а мой сопровождающий прибудет несколько позже, да», — сказал я ей. «Сидзука, это твой брат? Почему у него седые волосы и что за дурацкая повязка на глазах? Он что, слеп?» — спросил подошедший парень, и по нему было видно, чего он в действительности хочет, а именно тела этой девушки. «Субару-сан, невежливо так расспрашивать о ребенке», с надутым выражением лица проговорила девушка. «Нет, он знакомый моей знакомой, и она попросила меня присмотреть за ним. Придумала она, что сказать. «О, прикольно, так может мы сегодня. Именно из-за этого я буду занята в ближайшее время. Какая жалость!» Проговорила она и вздохнула, будто действительно сожалеет. Парень намек понял и, кинув на меня косой взгляд, пошел к своим друзьям. «Сидзуку, чего ты динамишь его, он ведь сын богача?» Проговорила, видимо, ее подруга. Во всяком случае, стояла она возле девушки. «Не понимаю, о чем ты говоришь, я буду присматривать за ребенком». «Будто ничего не случилось», проговорила Сидзука. «Я вообще-то слышала, как он подошел к тебе, и знаю, что тебе он не был знаком. Ладно, тогда я пойду и попытаю удачу». Кинула она завистливый взгляд на грудь девушки и пошла вслед за парнем. «Сидзуку, красивое имя, говорит о владельце, что это тихая и мирная личность», протянул я. «Спасибо». На этот раз искренне улыбнулась она, а не как тому парню или девчонке. «Так как тебя зовут?» проговорила она, но я видел, что она с какой-то жалостью смотрела на мою повязку. «Прошу любить и жаловать, Феликс». Театрально поднял я руки вверх, а после и сделал джентльменский поклон. «А ваше, несомненно, прекрасное имя, я уже знаю, но соблюдая вежливость, все же спрошу, как зовут такую красивую молодую леди? Почему-то захотелось мне впечатлить ее, гормоны шалят, видимо. Феликс Кун, у тебя тоже красивое имя. Ты американец? Хотя по отсутствию акцента так не скажешь», задумчиво приложила девушка пальчик к губам. «Меня зовут Сидзука Марикова. Ты действительно хочешь попасть на лекцию?» поинтересовалась она, выпрямившись, так как очередь продвинулась вперед. «Да», кивнул я. «Можете взять меня с собой?» «Ну», девушка растерянно огляделась, словно ища тех, кто должен за мной присматривать. «Я буду хорошо себя вести, правда-правда. А насчет моих сопровождающих не волнуйтесь, я уже написал им, где я буду, так что они будут ждать здесь, как мы выйдем». «Тогда ладно», быстро согласилась девушка, и было видно, что она была бы не против приобнять меня. Пока мы с ней разговаривали, я пытался понять, что она за человек, и пока выходило, что она действительно, как и говорится в ее имени, довольно мирная личность. Но кроме этого она добрая и чуткая, да и атмосферу читать может легко. Пока подходила наша очередь, я не заметил, чтобы девушка с кем-то общалась по-дружески и без притворства. А с учетом, что многие парни смотрят на ее тело с похотью, могу предположить почему. Потому что парням нужно только ее тело, а девушки завидуют ее внешности и большим активам спереди. Надеюсь, к ней хоть никто не пристает насильно, а то слышал я, что в Японии с этим проблема. Глава 4. Житейское физическое развитие. «Феликс Кун, а по какой причине тебе так хочется послушать эту лекцию? Она ведь будет невероятно скучна для тебя», поинтересовалась девушка, когда мы вошли в зал и заняли место. «Скучной она будет для тех, кто учиться не любит, или просто мало что смыслит в вирусологии. А я уже не первый год интересуюсь этим разделом микробиологии, и мой багаж знаний позволяет мне без проблем понимать, о чем пойдет речь. Ты такой милый, когда стараешься показаться умным большим мальчиком». С улыбкой пробормотала она и аккуратно провела рукой по моим волосам. «Извини, если не хочешь отвечать, не отвечай, но мне просто интересно, почему у тебя такой цвет волос? Ты красился?» поинтересовалась она. «Нет, это врожденное». «Понятно», протянула она. Вскоре в зал зашел Акита Каигараси и начал вести лекцию. Начал он с основ вирусологии, того, что для него есть вирусы и как он распространяется, и постепенно он перешел к более сложным темам, строение вируса. Ученый специально для студентов подробно объяснил, что такое капсиды, внутренняя оболочка вирусов, состоящая из белков, а после и спиральные капсиды. Уже через 20 минут многие студенты просто с пустым выражением лица смотрели на ученого, который заговорился и перешел к довольно сложным темам. Ну, все-таки он не учитель, а именно что ученый, которого попросили провести лекцию, так что его можно понять. У кого есть какие-то вопросы? Все-таки решил он задать этот вопрос, но даже сидящим здесь учителям было очень сложно понять, о чем он недавно говорил. «У меня есть один». Приподнял я руку, и ученый сразу посмотрел на меня. «Ребенок», удивился он и даже не знал, как среагировать, а вот Сидзука с какой-то нарастающей паникой смотрела на меня. «Вы говорили про двунитеевый РНК-вирус, то есть двуцепочечный. Также упоминали, что возможно люди смогут обнаружить такой вирус, способный кардинально менять ДНК человека, если этот самый вирус будет уродовать человека. Все-таки мутация, в большинстве своем, вещь непредсказуемая». Задал я ему интересующий меня вопрос. Просто его лекция отдавалась в моей голове странной фантомной болью. «Ох, вижу здесь человека, разбирающегося в этой теме», — улыбнулся ученый, а вот студенты со странным выражением лица посматривали на меня. «Дело все в том, что у людей есть возможность спрогнозировать мутацию, да это не стопроцентно точные данные, но уже что-то», — продолжил ученый объяснять свою точку зрения. А я продолжал задавать вопросы. И если мой первый вопрос был не особо сложным, то через полчаса наша дискуссия была уже вне университетских рамок. И когда лекция закончилась, он поинтересовался, кто я, собственно, такой. И узнав, что я тот самый Феликс, он пришел в восторг и пророчил мне отличное будущее, ну и еще дал контакты Амбреллы, если я захочу работать у них.